Императрица переменила смертную казнь на вечную ссылку в Камчатку, а каторжную работу на вечную ссылку в Якутск. В манифесте об этом говорилось: «Мы можем, не похвалившись пред Богом целому свету, сказать, что от руки Божией прияли Всероссийский престол не на свое собственное удовольствие, но на расширение славы его и на учреждение доброго порядка и утверждение правосудия в любезном нашем Отечестве. К сему достохвальному намерению мы приступили не словом, но истинным делом, и о добре общем ежедневно печемся. Но при сих наших чистосердечных намерениях нашлися такие неспокойные люди, которые покусились делать умысел к неспровержению Божия о нас промысла и к оскорблению нашего величества, и тем безумно вознамерились похитить Богом врученного нам народа общее блаженство, о котором мы беспрестанно трудимся с матерним попечением». Сохранился приказ Екатерины о наградах людям, показавшим свое усердие в этом деле. Роль Михаила Шипова видна из этого документа. Ротмейстеру конной гвардии Яминскому 3000 рублей, капитану Измайловского полка Гриневу 3000 рублей, капитану-поручику того же полка Михаилу Шипову 1000 червонных. Да табакерку, по моему выбору, сержанту Преображенского полка Толстому 600 червонных, Побединскому 2000 рублей, Ивану Хрущеву 2000 рублей. Об Шипове, Побединском и Толстом поговорить с графом Григорием Орловым, он их сыщет, а Ивана Хрущева Василий Шкурин знает, Чихачеву 1000 рублей. Из сборников Русского исторического общества, том 7. В Государственном архиве сохранилось и письмо об этом Екатерины Кейзельрингу. Дело было ничтожное. Дмитрий Измайлов сказал справедливо, что все это вранье, но из этого вранья обозначилось, что может быть предметом вранья восстановление Ивана Антоновича и то, зачем не коронован цесаревич. По отношению к первому Екатерина послала предложить свободу только одному принцу Антону. «Мы его одного намерены теперь освободить и выпустить в его отечество с благопристойностью, а детей его для государственных резонов, которые он по благоразумию своему понимать сам может, до тех пор освободить не можем, пока дела наши государственные не укрепятся в том порядке, в котором они к благополучию империи нашей новое свое положение теперь приняли». И ежели он, принц, пожелает быть свободен один, а надежду на нас положит, что мы детей его в презрении своем до времени оставим, содержая их не токмо в пристойном довольстве, но и как скоро повод к свободе их усмотрим, выпустим и к нему пришлем, то он может искренне свое точное желание объяснить, ежели с детьми своими на обещанное нами время разлучиться не похочет, то бы принял на себя терпение до тех пор остаться в нынешнем его состоянии, доколе и в свободе детей его тут же удобность увидим, которая теперь для него только одного открылась. Принц Антон не согласился быть свободным без детей. Примечание. Записки о жизни и службе Бибикова. Конец примечания. Дело Хрущева и Гурьевых было ничтожное, но оно должно было произвести сильное впечатление на Екатерину. Это было первое искушение. При всем ее старании представить своей деятельностью противоположность бывшему царствованию, при всем старании показать, что о добре общем ежедневно печемся, при первом личном неудовольствии уже толкуют об Иване Антоновиче, или, что еще хуже, о том, зачем цесаревич не коронован, решаются распалять солдат, прямо указывают на знатных людей, как на соумышленников, и это болезненное настроение есть следствие события 28 июня. Одним удалось тогда, отчего нам не может удастся теперь? Даже коронация не прекратила этого настроения. Екатерина, несмотря на все свое умение владеть собою, не могла в октябре 1762 года скрыть тяжелого состояния своего духа. Печаль была написана на ее лице. Она призналась английскому посланнику графу Бекингаму, что в обществе она все больше и больше становится рассеянную, сама не зная отчего. Примечание: депеша Бекингама от 25 октября нового стиля в сборнике Русского исторического общества, том 12, конец примечания. Тот же посланник так описывает положение Екатерины. «Императрица по своим талантам, просвещению и трудолюбию выше всех ее окружающих. Стесненная обстоятельствами, полученными в последнее время, сознавая затруднительность своего положения и страшась опасностей, которыми до сих пор она должна была считать себя окруженную, она еще не может действовать самостоятельно и освободиться от многих окружающих ее людей, которых характер и способности она должна презирать. В настоящее время она употребляет все средства для приобретения доверия и любви подданных. Если она успеет в этом, то воспользуется приобретенную властью для чести и пользы своей империи». С этим отзывом сходен и отзыв французского посланника Бретейля. Кроме Панина, который скорее имеет привычку к известному труду, чем большие средства и познания, у этой государыни нет никого, кто бы мог помогать ей в управлении и в достижении величия, и однако она должна выслушивать и в большей части случаев следовать мнениям этих отъявленных русаков, которые, чувствуя выгоду своего положения, осаждают ее беспрестанно то для поддержания своих предрассудков относительно государства, то по своим частным интересам. В больших собраниях при дворе любопытно наблюдать тяжелую заботу, с какой императрица старается понравиться всем. Свободу и надоедливость, с какими все толкуют ей о своих делах и о своих мнениях. Зная характер этой государыни и видя, с какой необыкновенную ласковостью и любезностью она отвечает на все это, я могу себе представить, чего ей это должно стоить. Значит, сильно же чувствует она свою зависимость, чтоб переносить это. В одной из последних собраний, когда она была утомлена более обыкновенного разговорами с разными лицами и особенно с пьяным Бестужевым, с которым у нее был долгий и живой разговор, несмотря на ее старания избегать его, императрица подошла ко мне и спросила, «Видал ли я охоту за зайцем?» Когда я отвечал, что видал, то она сказала: «Так вы должны находить большое сходство между зайцем и мною. Меня поднимают и гонят изо всех сил, как я не стараюсь избежать представлений, не всегда разумных и честных. Однако я отвечаю, сколько могу, удовлетворительно, и если не могу исполнить чье-нибудь желание, то объясняю, почему».